Глава 13. Ивина уснула прямо в кресле. Все же наполнение темной магии сказалось, слабость взяла свое. Но сейчас и к лучшему, ей точно надо было как следует отдохнуть, а не паниковать, глядя на бессознательную сестру. Лоренцию Адр ведь сразу же принес в ее спальню и послал за целителями. Но бестолку, целитель только развел руками и кроме невнятного «неведомый недуг» ничего выдать не мог. И при этом куда-то подевался лорд Алритан, и не только он, ни распорядительницы, ни архимага тоже во дворце не было. Но ничего, все равно рано или поздно объявится, и вот тогда можно будет как следует призвать эту троицу к ответу. Едва ушел целитель, как в комнату влетел обеспокоенный Брелонис, увидев Лоренцию, замер на месте». «Значит, все же правда. А я надеялся, что вышла какая-то ошибка, что встреченные стражники кого-то другого имеют в виду». «А ты откуда узнал?» – тут же спросил Адер. «До второго дворца явно же еще весть не долетела. После нашего разговора я же передумал ставить Лоренции метку. Ну, ты знаешь, собрался вернуться в наш дворец, но на полпути все же повернул назад. Но не могу я от нее отказаться, понимаешь? Это просто сильнее меня». Подошел к кровати, опустился на колени, взял бессознательную девушку за руку, тихо спросил, как это произошло. «Мы с Ивиной нашли ее у входа в сад». Адер старался говорить негромко, чтобы спящую в кресле Ивину не разбудить. «У входа в сад? В такое время?» – Брелонис нахмурился. «Но что она там могла делать?» Адер вздохнул. «Они слышали наш с тобой разговор, и, учитывая, как сорвалась на мне Эви, твоя Лоренция явно до этого убежала в слезах». Брелонис в сердцах выругался. «Как же неудачно совпало. Она сочла меня бессердечным негодяем, игравшим ее чувствами, а я теперь это даже опровергнуть не могу. Да и даже будь она в сознании, как опровергать, если по сути это так и есть? Вот что теперь делать, Адер?» Перевел взгляд на друга. «Разбираться, что тут происходит», — хмуро ответил тот, скрестив руки на груди. «И искать способ все исправить. Оказывается, Алритан солгал нам. Это вовсе не воля единого». Эвина рассказала, что кто-то по ночам проводит запрещенные ритуалы, и оживающая статуя из сада похищает дыхание спящих девушек. «Оживающая статуя из сада?» — озадаченно уточнил Брелонис. «Это что ли та, от которой странная магия исходит?» «Она самая. Я как раз после ухода целителя собирался пойти проверить, что там. Вдруг какой-нибудь след чужой магии смогу засечь. Вероятнее всего, нам не пробудить Лоренцию, пока не справимся с первопричиной происходящего». «Алритан что, ты говорил с ним?» «Как в воду канул. По крайней мере, по словам слуг. Видимо, предчувствует, что я планирую основательно его потрясти за грудки». Адер все так же мрачно усмехнулся. «Ему в любом случае не уйти от ответа. Только, скорее всего, они и сами не понимают, что происходит. Ивина говорит, сюда пробралась темная под видом ремерики, и якобы это все ее рук дело». «Как же все сложно», — Брелонис устало потер глаза. Адер хотел уже взять Ивину на руки, чтобы отнести в ее спальню на кровать, но друг снова заговорил. «Знаешь, перед тем, как я отправился в Ремерию на свадебный бал, у меня состоялся разговор с отцом. Ты же в курсе, что мы с ним никогда особо не общались. Он держался отстраненно, не проявляя ко мне ни участия, ни особого интереса, словно вообще нет никакой разницы, есть я или вовсе нет. Меня с ранних лет это задевало, что уж скрывать. Особенно на фоне тотальной любви отца к моей сестре. Он всегда обожал Кайру, готов был пылинки с нее сдувать. В детстве я клокотал от зависти, после уже как-то все равно стало. Я лишь мысленно обещал себе, что не повторю его ошибок, буду любить всех своих детей одинаково». Он снова замолчал, словно говорить об этом было тяжело. Адер и так прекрасно знал ситуацию в семье Брелониса, и его самого избалованность и вседозволенность Кайры немало раздражали. Со вздохом Брелонис продолжил. «А перед свадебным балом отец вызвал меня к себе, впервые говорил со мной как с равным. И знаешь, что он мне сказал? Выбери лучшую для достойного продолжения рода?» «Нет, Адер. Он сказал мне, не влюбляйся». Брелонис помрачнел еще больше. «Что ж, хороший совет». Адер деликатно не стал говорить, что с эмоциональностью и добродушием друга это было вполне предсказуемо. «Я тогда так удивился его словам, но он открылся передо мной, рассказал то, что никогда никому не рассказывал. что не просто до безумия любил ту ремерийку, которая родила ему дочь, но и до сих пор ее любит, что невыносимо больно было расстаться, невыносимо больно любить, зная, что никогда больше не увидит любимую. Сколько же горечи было в его голосе. Адер лишь молча слушал, больше не вмешивался. Он говорил мне не повторять его ошибок, но я тогда не воспринял его слова всерьез. Для меня они стали лишь объяснением того, почему отец так над Кайрой трясется, но не больше. А потом мы попали сюда. И ты сказал мне про Лоренцию то же самое, хотя сам я был слеп и не замечал, как теряю рассудок из-за этого чудесного, словно бы неземного создания. Очень нежно коснулся белокурых волос Лоренции, но все же снова перевел взгляд на Адера. «Я не хочу быть таким, как отец. Не хочу всю жизнь терзаться. Но в то же время я ничего не могу с собой поделать. Понимаешь, мне дурно становится от одной мысли, что я отдам Лоренцию другому». «Понимаю, поверь», — тихо отозвался Адер. «Сам ведь чувствовал к Эвине то же самое. А теперь вдруг вот это. Что, если сам Единый отобрал ее у меня в наказание за крамольные мысли? Я ведь всерьез задумался о том, чтобы как-то увести Лоренцию отсюда». Адер тяжело вздохнул. «Брелонис, нам не покинуть обитель. Думаешь, я не проверял? В куполе нет ни малейшей бреши. Я же исследовал его от и до по всей долине. Он непреодолим и нерушим. Но даже если представить, что можно было бы как-то отсюда выбраться, то что дальше? Куда бы вы с Лоренцией подались? Дело даже не в том, что ваше бегство сочли бы святотатством и везде бы преследовали. Проблема же совсем в другом. Она бы не выжила в Лиргионе. Магия нашего мира уничтожила бы ее, не приспособленную к этому. Ремерийки же по своей сути иной природы, чем мы. И точно так же ты бы не смог жить в Ремерии, даже пересеки вы каким-то чудом магическую завесу между странами». «Я все это прекрасно понимаю», — Брелонис даже за голову схватился. «И я не знаю, что мне делать, не знаю, Адер», — резко замолчав, добавил сбивчиво, едва слышно. «Знаешь, я даже тебе завидую. Никаких лишних эмоций, только хладнокровный расчет. Хотел бы и я так, но пощади Единый, попросту не в силах». Сначала хоть и собирался Эвину в ее спальню отнести, но не рискнул бы сейчас оставить ее там одну. Так что в первую очередь нужно разобраться, что вообще тут происходит. Оставив Брелониса охранять сестер, Адер направился на поиски главы обители. Слуги по-прежнему утверждали, что не знают, где находится лорд Алритан, а стража даже рискнула намекнуть, что лорду не место ночью во дворце избранниц. Но Адер их проигнорировал. Пусть глава обители не нашелся в своем кабинете, его личная комната пустовала, оставался еще один вариант. Путь к подземному озеру нашелся не сразу. И то, спасибо магии, служило ориентиром. Пришлось ориентироваться исключительно на ее чутье. В подземном зале царил полумрак. Очень слабо мерцали золотистые вкрапления в стволах каменных деревьев колонн. Да и вода самого священного озера едва-едва светилась. Лорд Алритан и вправду был здесь, сидел на краю берега недвижимо и смотрел на воду, как в трансе. «Эй, вы меня слышите?» – Адер бесцеремонно потряс его за плечо. Тот тут же встрепыхнулся, будто приходя в себя, пока еще мутным взглядом посмотрел на Адера. «Лорд Адер, что вы тут делаете, да еще и в такой час?» «Я не против спросить у вас то же самое», – холодно парировал Адер. «И вопросов, знаете ли, накопилось уже предостаточно. Я знаю, что вы нам солгали. Девушки не приходят в себя вовсе не по воле Единого, а из-за происков какой-то темной интриганки. Даже если и так, то и эти самые происки вполне могут быть исключительно по воле Единого», – устало возразил лорд Алритан. «Лорд Адер, вот чего вы от меня хотите, правда? Так вот вам правда». Я точно так же понятия не имею, что тут происходит. Как-то с трудом верится, Адер не сводил с него мрачного взгляда. Только, похоже, глава обители был все еще во власти чар озера и вряд ли в таком состоянии вообще мог лгать. Оставалось только воспользоваться этим. Что это на самом деле за статуя посреди сада? Кого именно запечатлели? Лорд Алритан покачал головой. «Никто вам не сможет дать ответа на этот вопрос». Статуя была здесь еще до возведения обители, а учитывая, сколько лет это место оставалось закрыто ото всех магическим барьером, Нам остается только гадать, кто и зачем ее здесь воздвиг. Может, и сам Единый. Только зачем же создавать статую и прятать? Он будто бы просто думал вслух. И как оно на самом деле? Единый оградил неприступным барьером статую от нас, чтобы люди ее не разрушили? Или же наоборот, чтобы она не смогла пробраться к людям? Адер нахмурился. «То есть вы не отрицаете, что эта неведомая статуя может оживать?» «Никогда раньше такого не было, понимаете? Ни разу за столько поколений. Когда Единый приказал возвести обитель именно здесь, я получил четкие указания, и одно из них заключалось именно в том, что статуя не должна ожить. И за все эти годы ничего подобного и не происходило. Вдобавок...» «Погодите», – перебил Адер. «Вы получили указания? Именно вы?» Лорд Алритан запрокинул голову и прикрыл глаза. «Как вы думаете, как все здесь устроено?» – прошептал едва слышно. «Вы, темные, приходите и уходите. Ваши избранницы приходят и уходят. А мы, вечные рабы обители, не в силах покинуть это место. Все мы не стареем и не умираем. У нас давно нет надежды на то, что все это когда-нибудь кончится. Но не у всех крепкие нервы, и потому мы каждый раз стираем память страже и слугам, чтобы они были уверены, будто приехали сюда только вот-вот». Услышанное просто в голове не укладывалось. «Вечные рабы обители? Но за что Единый всех вас столь жестоко наказал?» «А ни за что», — лорд Алритан развел руками. «Каждый из нас не знал о ждущей здесь участи. Каждый считал, что это временно. У многих остались семьи там, за барьером. Но попав сюда, мы лишились выбора. Лишились свободы. Мы узники этого места, даже без надежды на смерть. Думаете, никто не пытался покончить с собой? Пытались, и не раз, только без толку. Потому нам только и остается, чтобы делать все, что от нас требуется, лишь бы хоть как-то приблизить милость Единого, ждать и верить, что однажды он отменит свое проклятие Ремери и Лиргиона. Только тогда ведь и мы станем свободны». «Что именно может отменить проклятие, вы знаете?» – отрывисто спросил Адер. «Нет». Лорд Алритан качнул головой, словно она резко потяжелела. Похоже, его сознание опять затуманивалось. «Мы лишь знаем, что это напрямую связано с происходящим здесь, с вашими первенцами, которым именно тут даруется жизнь. Все повторяется раз за разом, но ничего от этого не меняется. И мы не знаем, что именно не так, что именно неверно. Может, потому терпение Единого просто кончилось, и именно по его воле статуя неведомо кого уничтожит нас всех одного за другим». «Что еще вы знаете?» Но тот уже не ответил. Голова свесилась на бок, глаза прикрылись. Священное озеро снова погрузило его в транс. А ведь Адер так рассчитывал, что узнает все от и до, найдет виновных и сразу же все исправит. Но нет, все оказалось куда сложнее. Это ничего не меняет. Необходимо уберечь Эвину. Пусть даже ради этого придется всю обитель вверх дном перевернуть. «Что ж, пора наведаться к статуе. Если там кто-то применял хоть кроху магии, то есть шанс засечь и выследить этого злоумышленника. А у него-то уж точно есть ответы на все вопросы». В саду вокруг статуи уже суетился архимаг, и, судя по расставленным кругами магическим кристаллам, он тоже надеялся выследить виновника происходящего. «И как успехи?» Старик вздрогнул от голоса Адера, обернулся. «Лорд Адер, вы...» «Давайте пропустим стадию. Что вы тут делаете? Вам тут быть не положено», – раздраженно перебил Адер. «Лорд Алритан мне все рассказал. Что именно происходит с девушками на самом деле и как это связано со статуей? Так что удалось найти?» «Ничего». Твейрин выглядел до крайности растерянным. «Ни единой крупицы магии. Но ведь такого и быть не может. Любое заклятие, любой ритуал должны были оставить свой след». «Хотя кому я объясняю, вы и так это прекрасно знаете». Адер подошел вплотную к статуе. Изваяние выглядело неизменным. Какая бы сущность там ни была заточена, на самом камне это никак не сказалось. «Раньше вы никакой магической активности здесь не замечали?» «Лорд Адер», — архимаг тяжело вздохнул. Это всегда была просто статуя, древняя статуя, без какой-либо магии или еще чего, понимаете? И сейчас ничего не изменилось. Я, конечно, попытаюсь все проверить от и до, но лично мое мнение, если хотите знать, дело вовсе не в статуе. А в чем же? В этом, старик указал на дворец избранниц, а точнее в одной из привезенных вами темными ремериек. Какая-то из них отличается от остальных, она обладает магией, и именно она зачем-то устраняет других. Магией обладает и Вина, но это точно не она. Даже если допустить, что сам он вдруг стал олухом наивным и не заметил, что его избранница таит злодейские планы, все равно не сходится. Одно насчет нее он знает точно. За старшую сестру и Вина готова хоть горы свернуть, и она ни за что не стала бы подвергать ее опасности. То, что Лоренция стала очередной жертвой, лишь доказывает непричастность Вины ко всему этому». Адер вернулся в спальню. Нервно вышагивающий по комнате Брелонис внимательно выслушал все, что удалось узнать. «У меня есть только один вариант», – предположил он, все еще в растерянности от услышанного. «Вариант того, что именно может тут происходить не так и не совпадать с истинным замыслом единого. Что, если мы не должны расставаться с избранницами? Да, они не могут жить в Лиргионе, а мы в Ремерии. Но почему бы не остаться здесь?» Что если Единый ждет именно такого знака примирения наших народов, самоотверженного отказа от своей прошлой жизни, своего клана ради возлюбленной? Не знаю, насколько жизнеспособна твоя версия, но для ее проверки надо для начала, как минимум, Лоренцию в чувство привести. Адер бережно поднял с кресла спящую Вину на руки. А как быть с остальными, Адер? Остальным темным ведь тоже нужно правду рассказать. А что эта правда изменит? Сейчас и так начнется грызня за оставшихся избранниц. Не сомневаюсь, завтра уже начнут требовать, чтобы не ждать свадебного бала, и чтобы девушек им отдали прямо сейчас. Ты, конечно, можешь попытаться, но вряд ли кого-то сможешь вразумить. Адер унес Эвину в ее спальню, очень осторожно опустил на кровать, стараясь не разбудить. Через прикосновение прекрасно чувствовалось, как его темная магия, наполнившая девушку, послушно отзывается. Только почему-то от этого спокойнее не становилось. Да, это убережет Эвину от чужих посягательств. Но как защитить ее от неведомой опасности? Только все время быть рядом, и днем, и ночью. И сейчас он уходить не собирался. Разулся, снял камзол, лег с Эвиной рядом, обнял ее. Через открытое окно сквозил легкий ночной ветерок, колыша занавеси и донося ароматы ночных цветов из сада. И вот что там в этом саду? Статуя совсем не кажется зловещей, хоть на талику магической. Так в чем тогда дело? Эвина встрепенулась, резко открыла глаза. «Не бойся, ты в безопасности», – тут же успокаивающе произнес Адер. Она несколько мгновений просто на него смотрела, даже не заикнулась о том, мол, что он тут делает, не попыталась прогнать или хотя бы оттолкнуть. Темная магия брала свое, и Вина снова засыпала. И лишь на грани сна и яви она порывисто прошептала. «Мне не справиться с этим одной. Я не смогу, я не в силах. Ты так мне нужен». Даже ком в горле встал. Вот как ему исполнить свой долг, присвоить ее, оставить здесь, потом вернувшись лишь за ребенком? Сможет ли он так? Брелонис правильно сегодня сказал. Раз по-прежнему проклятие единого действует, значит, что-то в обители раз за разом творится неправильно, и выход один – изменить сложившийся устой, пойти наперекор ему. Но если выход и вправду в том, чтобы остаться здесь, разве он может так поступить? Он принц верховного клана, и пойти против воли единого в том ее виде, в который верят другие темные, равнозначно приговору для его семьи. Родителей казнят, сестру отдадут тому же Сайфу на потеху. Вправе ли он так поступить с родными людьми? Адер ласково коснулся губами виска спящей девушки, едва слышно прошептал. «Ничего, время еще есть, мы обязательно найдем выход из этой ситуации». «Ну а если нет?» Ответа на этот вопрос он пока и сам себе дать не мог. В любом случае, тут речь уже о выживании, а не о покорении своенравной избранницы. Хотя одно другому и не мешает. Если они будут действовать вместе, для них это шанс и получше узнать друг друга, и так или иначе прийти к соглашению. Нельзя этот шанс упускать. Владлена. Я точно помнила, что Адр был ночью со мной, но утром я проснулась в одиночестве. Более того, в моей спальне уже караулила леди Пинкилия, весьма по-хозяйски сидела в кресле. «Есть разговор». «И вам доброе утро», — не менее мрачно отозвалась я, садясь на кровати. «Что и дальше будете вешать лапшу на уши, что тут ничего особенного не происходит?» Она перевела дыхание, словно собираясь всем своим терпением. Ответила более-менее спокойно, хотя в мыслях наверняка сейчас у нее звучало совсем другое. «Перейдем сразу к делу. Нам тут не нужна паника. Думаю, ты и сама прекрасно это понимаешь. Лорд Адр сказал, что ты все знаешь, но лучше оставь свои познания при себе и других девушек не запугивай. Сегодня для отвлечения внимания организуется турнир среди темных, якобы чисто увеселительный, но по его итогу будут выбраны те, кто как самые слабые, возможно, и останутся без избранницы, если трое несчастных так и не придут в себя». «То есть вы собираетесь скрывать последствия вместо того, чтобы устранять причину?» «У меня внутри все аж заклокотало», — леди Пинкилия ответила с неожиданной мягкостью. «Эвина, я понимаю, как дорога тебе сестра. Поверь, если бы мы знали, как именно привести девушек в чувство, мы уже бы это сделали. Я не говорю, что это вообще невозможно. Нет, я лишь хочу сказать, что мы пока еще ищем решение и, естественно, сделаем все, лишь бы помочь несчастным. Но для этого нам нужна твоя помощь». «Почему именно моя? Я напряглась. Неужели они как-то прознали про мою магию?» «Видишь ли, вчера по комнатам избранниц было распределено особое вещество – небесная пыль. С ее помощью мы надеялись выявить, кто именно из ремериек – злоумышленница. Но из-за твоего лорда Адера, а вернее ауры его мощной темной магии, небесная пыль попросту испепелилась. То есть этот способ не сработал, но чем раньше мы найдем негодяйку, тем больше шансов исправить сотворенное ею». «Нам нужно, чтобы ты присмотрелась ко всем девушкам, попыталась выявить подозрительную. Выбрали именно тебя не только потому, что ты сообразительная и не в меру дотошная, а потому что у тебя в этом деле сугубо личный интерес. Не найдем виновницу, значит, не выясним, как именно вернуть уснувших. То есть и ты своей сестры лишишься навсегда». Аж ком в горле встал, но я постаралась ответить без эмоций. «Естественно, я вам помогу, но и у меня есть свои условия». «И какие же?» «Как только Лоренция придет в себя, вы отпустите нас отсюда». Леди Пинкилия тяжело вздохнула. «Эвина, магический купол не открывается по нашей воле. Мы не управляем им, понимаешь?» ну да, на все воля единого. У вас всегда одно объяснение. А я так надеялась, что Адер ошибся». «Единого или не единого, но суть в том, что ни от кого из нас это не зависит», – распорядительница покачала головой. «Так что давай для начала сосредоточимся на том, чтобы справиться с возникшей проблемой, а потом уже будем обсуждать, что делать дальше. Мне почему-то кажется, даже исчезнет вдруг купол над долиной прямо сейчас, ты все равно без сестры откажешься уходить. Ну так что, мы договорились?» «Договорились. Иных вариантов у меня все равно не было». «Вот и отлично», — леди Пинкилия поднялась с кресла. «Сейчас твоя служанка принесет тебе завтрак, а потом уже пора будет собираться на сегодняшний турнир среди темных лордов. Постарайся не задерживаться». Не знаю, под каким соусом остальным преподнесли, что еще одна девушка впала в забытье, но остальные избранницы ни из-за чего не тревожились и вообще выглядели радостно взволнованными. После завтрака леди Пинкилия собрала всех в общей гостиной и, как ни в чем не бывало, просвещала. По обычаям Лиргиона турниры проходят ежегодно и особенно популярны среди молодых лордов. И вам предоставился уникальный шанс поприсутствовать на таком турнире. Более того, это естественный шанс дальше развивать ваши романтические отношения с темными. Итак, перед началом турнира каждый из вас нужно будет выбрать ленту с гербом того клана, за чьего представителя вы болеете. Не волнуйтесь, ленты будут не в единственном экземпляре, могут повторяться у разных девушек. И к тому же не запрещается брать несколько лент сразу. Победитель турнира не только докажет свою силу и превосходство над остальными, но и получит как своеобразный приз свою избранницу, естественно, в символическом смысле. Но и то лишь при том условии, что у девушки, которую он пожелает, будет лента именно с его гербом. Надеюсь, всем все понятно. Вопросов не было, лишь радостное оживление. Девушки поспешили принаряжаться перед турниром, а меня леди Пинкилия попросила задержаться. И лишь когда остальные ушли, она тихо предупредила. «Все ленты будут обработаны небесной пылью. Ты будешь непосредственно среди других избранниц, так что сможешь заметить, у какой лента почернеет». «То есть лента должна именно почернеть?» – на всякий случай уточнила я. «Это естественная реакция небесной пыли на магию темных. Главное, внимательно следи за всеми. Это наш реальный шанс вычислить виновницу». «Так а почему не сделать проще? Собрать всех девушек вместе, посыпать этой вашей пылью все дела?» «Потому что темная сразу поймет, в чем дело, и сможет магически защититься. Тут важно именно не знание, эффект неожиданности. В общем, не подведи. Если уж не ради нас, то хотя бы ради Лоренсии». Чтобы не повторилось воздействие ауры темных магов, как ночью произошло, ленты с небесной пылью должны были сработать исключительно при прикосновении. Естественно, потому я не стала никакую брать, а то, по милости Адера, во мне теперь темной магии с избытком. И докажи потом, что это не я главная злоумышленница, и сама же от Лоренсии избавилась, чтобы себе алиби создать, хитрая такая. И пока все девушки оживленно разбирали ленты с разными гербами, я лишь внимательно наблюдала. Леди Пинкили и кого-либо еще из руководства вообще поблизости не было. Как объяснила мне распорядительница, это исключительно для того, чтобы темная ничего не заподозрила. Но ведь ни одна из девушек не вела себя хоть чуточку подозрительно. Они с радостным оживлением перебирали ленты, преспокойно к ним прикасаясь, и ничего, никаких изменений. В итоге так все и расхватали, и хотя я следила пристальным коршуном за каждым движением, ни у одной из избранниц лента хоть сколько-нибудь не потемнела. Выводов отсюда было два. Либо злоумышленница как-то заранее прознала про эту проверку, либо она все же не из числа избранниц. Вдруг это кто-то из прислуги, а вдруг это вообще не девушка, а темный лорд, решивший так подгадить конкурентам. «Ну а что, если мы так и не сможем явить чудо, кто-то из темных гарантированно останется без избранниц? А насколько я поняла, для темных выполнять этот завет единого крайне важно. Вот один из них посуетился, чтобы сделать гадость. Мало ли какие у них счеты друг с другом, наверняка у того же Адера врагов хоть отбавляй». В общем, догадки хоть и вертелись в голове, но без толку. Я-то рассчитывала, что сразу же обнаружу неведомую гадину и всю душу из нее вытрясу, лишь бы узнать, как спасти Лоренсию. А нет. Естественно, сдаваться я все равно не собираюсь. Но пока не знаю, что именно делать дальше. Караулить ночью у статуи? Так у злоумышленницы явно хватит ума там не появиться. Раз она умудрилась обойти эту ловушку с лентами, то прекрасно знает, что ее уже вовсю ищут. Если, конечно, она все-таки из числа избранниц. Ну, а пока ничего не оставалось, кроме как идти на турнир. Без ленты. И что-то мне подсказывало, если Адер выиграет и выберет меня, то он как-то не очень обрадуется, что я даже его ленту взять не удосужилась. И пусть я, конечно, все объясню, но несколько мгновений убийственного взгляда мне точно обеспечены. Впрочем, уже не привыкать. Турнир проводили на открытом воздухе. Я-то рассчитывала, что всем позволят спуститься в долину, но нет, арена была создана прямо на утесе, недалеко от дворца избранниц, эдакий мини-колизей. И уж точно созданный магически, ведь построить его за один день чисто физически тут никто бы не смог. Я, конечно, не сомневаюсь в способностях Ирвении, лорда Алритана и ко, но не до такой же степени». Избранницы расселись по своим зрительским местам. Тут же караулила леди Пинкилия, но на ее вопросительный взгляд я лишь с мрачным видом покачала головой. Она мигом нахмурилась, похоже, задумалась о том же, о чем и я, что либо злоумышленница ловко водит нас вокруг пальца, либо она уж точно не из числа избранниц. Боюсь, даже вздумай мы сейчас всех сидящих тут девушек небесной пылью горстями посыпать, все равно это не сработает». А что, если попытаться выловить темную на живца? Ночью ко всем девушкам приставить стражу, оставив без охраны только меня. Перед этим я вполне могу громогласно поскандалить на тему нарушения личного пространства или еще чего. В общем, как-то обоснованно обставить, почему я одна. И тогда прикидывающаяся статуей злодейка явится именно за мной. Вот тогда ее тепленькую и возьмем. Надо обязательно предложить эту идею леди Пинкилии. Ради Лоренсии я готова рискнуть. Правда, есть в моем плане одно весьма уязвимое место под названием Адер. Но на крайний случай его ведь можно просто и не ставить в известность. У лорда Алритана было отдельное место на своеобразной трибуне. Там же расположился архимаг Твейрин вместе со своей свитой одинаковых, как клонированных магов. Стражников здесь тоже хватало. Слуги разносили на подносах напитки и угощения. Вот только самих виновников торжества, темных лордов, видно не было. В этой погоне за злобной темной организаторы так забегались, что забыли выслать лордам приглашение. Но, похоже, это казалось странным только мне. Другие девушки смотрели на арену в радостном ожидании, хихикали и переговаривались друг с другом, вооруженные лентами. Лишь у троих лента в руках была всего одна, остальные же могли хоть торговать ими. Грянули трубы, глава обители поднялся на трибуну и торжественно объявил: «Волею единого и по священным обычаям Лиргиона, да начнется смертельное состязание!» «Смертельное? Смертельное? Эй, о таком вообще-то надо предупреждать заранее! Кто бы знал, как я люблю местное руководство и их феноменальный талант решать проблемы! Три девушки выбыли из строя, всем темным не хватает. Будем искать способ вернуть девушек? Нет, мы просто сократим количество темных, и опять всем всех поровну. Ура!» Темные выходили на арену, лорд Алритан торжественно представлял каждого, а меня отозвала в сторону леди Пинкилия. Только она даже спросить ничего не успела, как я шепотом возмутилась. «Почему состязание смертельное? Вы всерьез хотите, чтобы они друг друга поубивали?» «Это необходимая мера», — совершенно хладнокровно парировала она. «После того, как лорды узнали, что избранниц на всех не хватит, начались волнения и столкновения. Хоть как бы дошло до смертоубийства, и это, — она кивнула на арену, — единственный способ цивилизованно решить проблему. Не зря говорят, что если не можешь что-то остановить, то просто возглавь это. Убийственная логика во всех смыслах». «Так а что с лентами?» — тут же спросила она. «Ничего, ни у одной из девушек не потемнело. Я точно не проглядела, следила очень внимательно за каждой. Получается, неведомая злоумышленница все же не из числа избранниц». Леди Пинкилия досадливо поморщилась. «Что ж, ладно, будем разбираться. А ты почему без ленты?» Только сейчас засекла она. «Потому что Адер вчера поставил на мне метку, и теперь во мне темной магии столько, что на целый пучок лент хватит. Если не верите, у самого Адера спросите, пока он еще жив». Распорядительница не оценила мой сарказм. «Уж с лордом Адером точно ничего не случится. Он наследный принц правящего клана и не на пустом месте считается одним из сильнейших в Лиргионе. Тем более до убийств все же не должно дойти. Темным нужно просто выпустить пар, чтобы хоть немного успокоиться. Но мы не станем терять это время зря. Возвращайся во дворец». «Вы хотите, чтобы я вообще все небесной пылью посыпала?» – скептически смотрела на нее я. «Нет, конечно, у меня к тебе совсем другое поручение. Твейрин сегодня предположил, что благодаря вашей кровной связи с Лоренцией ты сможешь достучаться до сестры. Конечно, вероятность, что ты ее пробудишь, ничтожна, но дело и не в этом. Связавшись с ней сознанием, ты сможешь просмотреть то, что увидела она перед тем, как впасть в забытье. То есть увидишь и злоумышленницу. Это не может быть статуя, понимаешь? Мы проверили изваяние от и до, это просто камень. И единственная магия, которая в нем порой проявляется, это лишь отражение, исходящее от обители. Вероятнее всего, кто-то просто прикрывается этой статуей, рассчитывая нас запугать и самой остаться нераскрытой. Но если ты в воспоминаниях Лоренции увидишь, кто это, проблема сразу будет решена. Конечно, я руками и ногами за то, чтобы разобраться со всем этим поскорее. Да только я видела, что Адер смотрел на трибуны, и наверняка он засек, что я без ленты. А если теперь я еще и уйду? Само собой, я согласна, только можно сделать это чуть позже. Наоборот, нужно именно сейчас. Этот вариант был у нас запасным на тот случай, если с лентами не получится. Архимаг все подготовил для связки ваших сознаний. В комнате Лоренции ждет целительница. Она объяснит тебе, что делать. Это наш шанс, пока остальные девушки здесь, и темная никак не сможет помешать. Но вы точно уверены, что это одна из избранниц? Вдруг это кто-то из слуг? «Точно нет. Все слуги у нас здесь проверены, вплоть до того, что мы знаем мысли каждого из них. Ступай, Эвина, ты должна управиться до того, как закончится турнир». И пусть я сама прекрасно понимала, как это важно, что от этого зависит жизнь и Лоренции, но все равно на душе кошки скреблись. Конечно, я потом все Адору объясню, но сейчас мой уход наверняка станет ощутимым ударом по его самолюбию. В спальне Лоренции вправду ждала пожилая целительница. «Леди Эвина, наконец-то! Пора уже начинать, пока зелье не выветрилось». «Какое еще зелье?» – мигом насторожилась я. «Оно расширяет границы сознания, позволяя связываться друг с другом. Его пары уже в этой комнате, но сила постепенно слабеет. Вам нужно поспешить. То есть я уже этим зельем дышу? Хоть бы предупредили заранее. Что мне нужно сделать?» «Просто возьмите сестру за руку и постарайтесь сосредоточиться на своем дыхании. Тут важно отпустить все мысли, сохранять в сознании тишину. Тогда обязательно все получится. Но помните, ваше время строго ограничено. Когда границы исчезнут, вам нужно успеть увидеть самое важное. Второй такой попытки не будет. У нас нет ингредиентов для повторного приготовления этого зелья». «Вам покажется, что пройдет лишь несколько мгновений, но в реальности это может занять и несколько часов». «Что ж, ладно, попробуем». Я села на край кровати, взяла Лоренцию за руку. Казалось, сестра просто крепко спит. Такая умиротворенная, спокойная на вид. Вот только мне совсем тошно. Пусть разум и доказывал, что нет моей вины в случившемся, я все равно никак не могла себя простить, что допустила это. Толку я бахвалилась своей магией, что смогу нас защитить. Все без толку. Очень сложно было отрешиться от этого бесконечного жужжания мыслей в голове. Как и говорила целительница, я постаралась сосредоточиться исключительно на своем дыхании. Пусть не сразу, но все же получилось. Вдох-выдох, вдох-выдох. И так раз за разом, пока темнота закрытых глаз не начала расширяться, словно бы создавая новое пространство. И тонкой ниточкой потянулась едва заметная связь. Я тут же мысленно устремилась по этой нити к мерцающему вдали тусклому свету. Он приближался, уже обрисовывая пейзаж. Пусть мутно и очень смазано, но все же получилось распознать очертания деревьев и кустов. А ведь мы нашли Лоренцию у входа в сад. Я думала, сестра целенаправленно туда пошла. Только тут получалось, что она, наоборот, спешила оттуда выйти. И ведь не было видно, преследует ли ее кто-то, есть ли вообще рядом кто-либо еще. Мало того, что все размывалось, так еще и я смотрела на все сейчас глазами Лоренции, глазами полными слез. И вдруг она резко остановилась у самого выхода из сада, обернулась. Мое сознание тут же неведомой силой отстранилось. «Эвина, я знаю, ты здесь сейчас. Лоренция будто бы видела меня. Но как так? Это же просто ее воспоминания». «Эвина, я поняла, как нам открыть кристалл воспоминаний». Все, оборвалось. Меня резко вышвырнуло в реальность. Тяжело дыша, я открыла глаза. В комнате уже царил полумрак. Караулившая целительница тут же подскочила с кресла. «Ну что, удалось?» Я резко качнула головой. «Нет, там было слишком темно, я ничего не увидела». Она помрачнела. «Хорошо, я так леди Пенкилии передам». Едва она вышла из комнаты, я перевела взгляд на Лоренцию. Вот что это было? Не воспоминание, а просто как бы разговор наших сознаний? И ведь кристалл родителей Лоренция по-прежнему крепко сжимала в руке даже сейчас. Но как она узнала о способе его открыть? Догадалась вдруг? Или же увидела в саду что-то, что натолкнуло ее на ответ, и потому она спешила ко мне, когда неведомая сила ее настигла? Дверь в спальню открылась без стука, и вид мрачного Адора на пороге не сулил ничего хорошего.